Глава четвертая. Каприщинские кумушки. «А что, павлин, ведь пора женить тебя, сынок. Я женил твоих братьев, чтобы их жены заботились обо мне, старике, а они мне народили целый ворох внучат и хлопочут о них, а стариков на свалку. Мать уж стара стала, не может за мной ухаживать. Ей нужна помощница», — сказал дедушка Либан сыну, весело глядя ему в глаза. «Ладно, отец, пора так пора. Коли ты говоришь, женись, я готов исполнить твою волю. Женюсь хоть 10 раз». «Да разве ты турок, сынок, чтобы 10 раз жениться? Смотрите, пожалуйста, петух какой выискался!» — захохотал дедушка Либан. Павлин был красивый, щеголеватый парень, высокий лоб, большие светлые глаза, все черты его умного лица выражали душевную доброту и открытый характер. Полные гладкие щеки и прямая стройная фигура говорили о силе и здоровье. Дедушка Либан долго хохотал, даже заплакал от смеха, но, наконец, снова стал серьезен и сказал: «Вижу, сынок, что ты и в самом деле для женитьбы готов. Сразу видно, охота жениться есть. Ежели бы я тебя сено косить послал или усадил кунтуш перешивать, ты бы, пожалуй, в Загорье сбежал. А речь о женитьбе зашла, ты так и рвешься, словно муха на мед. Эй, Манго, идем овец спасти. Холодно, милый. Эй, Манго, обедать ступай. Иду, иду, раз велят, надо слушаться. А знаешь, сынок, кого я за тебя взять-то хочу?» «Нет, отец, не знаю». «Так я тебе скажу, но ты сперва должен поклониться мне да руку поцеловать». Павлин торопливо отвесил 3 поклона и хотел поцеловать отцу руку, но дедушка Либан остановил его и сказал: «Постой, сынок, что это за поклоны? Так кланяются только турки во время байрама. Ты поклонись мне, как бедняк, чорбаджию, бей челом в землю». Сын снова поклонился 3 раза, стукнув лбом о пол, потом поцеловал отцу руку, скрестил руки на груди и устремил на него полное ожидание взгляд. «Что ты выпучил глаза, как зарезанный баран?» — промолвил с улыбкой дедушка Либан. «Пойди поцелуй руку у матери и приходи скорей. Я скажу тебе, кто твоя невеста». И дедушка Либан замурлыкал какую-то допотопную турецкую песню. Павлин пошел, поцеловал руку матери и вернулся назад. «Ну, сынок, встань передо мной и слушай». «Нет, встань прямо и сложи руки на поясе. Не так, не так. Над самым поясом, правую повыше, а теперь немножко пониже. Ну, вот так, вот так. Жениться хочет, а стоять перед отцом не умеет. Ты, пожалуй, и перед кумом стоять так будешь. Да тебя людям показать стыдно, сынок. Медведь. Ну, просто медведь, да и только». Долго еще дедушка Либан читал сыну «Параклис». Долго еще тот почтительно стоял перед ним, почесывая переносицу и переминаясь ноги на ногу в ожидании обещанного отцом разъяснения. «Параклис. Увещание. Наставление». Примечание редакции. Наконец дедушка Либан спросил его: «Скажи, павлин, знаешь ты дедушку Хаджи Генчо?» «Какого Хаджи Генчо?» — спросил павлин, как будто в каприщице было 2 Хаджи Генчо. «Ну, Хаджи Генчо, Сыча по прозванию». «Знаю». «А знаешь ли, что у него есть дочка?» «Знаю», — отвечал сын и принялся рассматривать свои сапоги. «Ладно», — продолжал дедушка Либан, подмигнув, — «что ты смотришь вниз, сынок, словно индюк на мартовском солнце? Не вешай голову. Ты ведь знаешь, наш род почтенный, голову держит высоко, ни перед одной женщиной глаз не опустит. Таким был в молодости твой отец, таким будет и ты». «Эх, молодость, молодость! Ну, пока довольно. Теперь ступай работай. Дочка Хаджи Генчо, Ливой, что ли, звать ее, будет твоей женой». Вот как дедушка Либен советовался с семьей и объяснялся с сыном. Ему даже в голову не приходило спросить сына, нравится ему невеста или нет. Зато любящая мать давно объяснила сыночку, зачем Хаджи Генчу ходит к ним пить старое вино. Поэтому павлин давно знал, что ему скажет отец. Но в то же время он должен был, все отбросив, выполнить обычные условности, рабски выслушивая приказания, хоть это было и нелегко. Павлин видался с Лилой почти каждый день. Он знал ее еще в то время, когда учился в школе у Хаджи Генчу. Пойдет вечером Лила за водой на Арнаутиц, а павлин выйдет на улицу и станет возле красильной Никиты в Апцилке. Вот смерклость, выплыла луна, Лила возвращается с колодца, поглядывая по сторонам. Павлин ждет ее, не дождется. Вот и она. Лила подходит ближе, павлин идет ей навстречу, просит дать ему водицы и спить. Лила протягивает кувшин и, повернувшись боком, поправляет платок на голове. А павлин рассматривает ее со всех сторон, как баба новая корыта. Само собой разумеется, эти молодые наивные люди ничего друг другу не говорят, постоят немножко и побредут задумчиво каждый в свою сторону. Иногда по воскресеньям Лила идет за водой, убрав голову цветами, а павлин подойдет к ней, попросит у нее цветочек и, получив его с наслаждением и жадностью влюбленного, спрячет за пазуху. Лиле тоже давно нравился павлин. Она часто думала о нем, ложась спать, вставая утром с постели, сидя дома за работой. Скинет другой раз кунтуш, засучит рукава, разведет огонь, повесит котлы на цепях, начнет лук крошить, рис чистить, обед готовить, а сердечко тук-тук. Все по павлину. Днем пойдет на реку белье стирать. Валек так и стучит у нее в руках, а в мыслях опять павлин. Да как ему в мыслях не быть, когда он и в самом деле все время перед глазами? Она стирает, а он стоит под ивами, любуется на ее хорошенькие босые, покрасневшие от воды ножки, и сердце у него готово выпрыгнуть из груди. Словом, молодые люди полюбили друг друга без всякой задней мысли, со всей искренностью молодого нетронутого чувства. Но, несмотря на всю невинность их любви и ангельскую чистоту отношений между двумя этими юными существами, каприщинские кумушки уже начали распускать про них разные слухи. На свете нет ничего злее языка каприщинской богатой старухи. Бедняки работают, тяжким трудом добывая себе хлеб насущный, матери заняты детьми, девушки хозяйством, разведением цветов в садике да своими девичьими песнями. У мужчин пропасть дела, а все свободное время они проводят в корчме. Не то старухи. Каприщинские старухи, чорбаджики, ничего не делают, целый день только сплетничают. Сохрани Бог попасть им на язычок. Вы можете увидеть каприщинских кумушек на любых похоронах, где они плачут об умершем, плачут действительно от всего сердца. Живой от них хоть в могилу полезай, да и там язык их достанет его, а для мертвеца у них всегда найдется и слеза, и поклон, и молитвы. Нужно заметить, что в каприщице женское население преобладает над мужским. Последний разбредается в разные стороны в поисках заработка, чтобы обеспечить семью на зиму. Каприщане мужского пола занимаются главным образом торговлей платьем из грубого сукна, скотоводством и откупом налогов. Каприщинские масло и сыр славятся в самом Царьграде. Вот почему в каприщице очень часто остаются только деревенские портные, торговцы, цирюльник, попы, пономарь да могильщики. Все полевые работы исполняются женщинами и работниками. Тогда-то старухам полное раздолье от скуки перемывать косточки всем, кто жив, молод и не похож на них. Одна из таких кумушек, биньёвица вишневая, похожая на бочку, толстая, жирная, с седой головой, покрытой черным платком в красных разводах, этот платок служил знаком того, что его обладательница отказалась от света и посвятила себя церковным делам, при выходе из церкви говорила, что павлин и велика лила занимается не больно похвальными делами, что павлин похож на отца и бегает за девушками да вдовами, что он мог бы найти себе невесту получше и покрасивей, чем дочь кривоногого Хаджи Генчо. «Но уж нет», — подхватила другая чербаджийка с большой челмой на голове. «Этого ты не говори, тетушка Биньёвица. Она миленькая, славненькая и хорошая хозяйка, да притом и хорошего рода». «Бог с тобой, Кольёвица, что ты рассказываешь?» — перебила Дона Цаклина, приживалка Биньёвицы, собирающая сплетни для своей покровительницы. «У Хаджи Генчо ничего не делается, как у порядочных людей. Капусту у него квасят после рождественского заговенья, репу покупают мелкую. Все покупают крупную и твердую из зимних запасов у стрельчан, а им турок привозит из Душанцы репу и свеклу, и капусту мелкую. Но ересь, право слово, ересь, та самая, о которой нам прошлое воскресенье отец Михайло толковал, помните? Фарисейская. И скажите на милость, но где это видано, чтобы отец покупал сукно для кунтуша и шаровар, а дочка и жена сидели целый день сложа руки? Разве они не могут сами соткать сукна на шаровары? Коли у них и дальше так пойдет, бедному павлину плохо придется. А он парень хороший, кроткий, безответный. Жена ему скажет: «Я работать не могу, пойди сам купи себе сукна на шаровары и пояс, и готового полотна на рубашке». «Срам, просто срам всему нашему селу!» — воскликнула Биньёвица, опираясь на костыль и тряся головой, как осина листвою. «Ежели велика станет павлиницей, клесурцы подумают, что каприщане с ума сошли. Срам, да и только. А в Сопоте что скажут? Стыд какой!» «Что правда, то правда», — согласилась большая челма. «Но девка не виновата. Отец не дает ей работать, как у людей водится. Я, — говорит, — сам куплю себе сукна, а вы займитесь другим делом. Вяжите чулки на продажу. А коли Хаджи Генчовица ему скажет, люди, мол, смеются, старик так раскричится, что просто вон беги. Дуры вы, бабы, — говорит, — сукно-то 50 грошей аршин стоит и гораздо красивей, а ваш шаяк обязательно в 70 обойдется». Шаяк — род шерстяной ткани. Примечание редакции. «Так что ни Лила, ни Хаджийка не виноваты». «Да ты прежде узнай, что за человек этот Хаджи Генчо, а потом и говори. Это же нехрист, безбожник, прости Господи!» — воскликнула Биньёвица, ударив в землю костылем, а другой рукой осенив себя крестным знаменьем. «Он хоть и на клиросе поет, а хуже басурмана!» «Ах, матушка!» — сказала хорошенькая молоденькая невестка Биньёвицы. «Лила тут ни при чем. Ты, невестка, еще молода и ничего не понимаешь», — отвечала с достоинством Биньёвица. «А я старуха и кое-что смыслю в этих делах. Знаешь, что старые-то люди говорят? Яблоко от яблони недалеко падает. Ведь это правда». «Правда-то правда, тетушка Биньёвица, да только не всегда. Возьми хоть Пейчу с его сыновьями. Отец пьянец, разбойник, а детки у него хорошие, славные, работящие», — заметила большая челма. «А вот ты врешь, голубушка», — возразила Биньёвица. «Печа хоть и пьяница, и разбойник, и конокрад, да не безбожник, а Хаджи Генчо черту душу продал. Ты разве не знаешь? У него в доме уж и домовой завелся. Спроси хоть Тончо Славия, коли не веришь». «Да неужто? Ах ты, Господи, Мать Пресвятая Богородица, святые Петка и Неделя, спасите нас!» — послышалось со всех сторон. «Истинную правду говорю», — продолжала Беньовица. «Мне рассказала об этом Найденица, его соседка. Ведь с ее балкона двор Хаджи Генчо как на ладони. Было это до первых петухов. Просыпается Найденица, она спала на балконе, и слышит шум. Не дочек ли идет, думает, и вышла на двор белье снять, что на садовом заборе сушилось. Прислушалась. А это не дождик идет, а кто-то шумит и кричит на дворе у Хаджи Генчо. Побежала она опять на балкон. Глядь, а посреди двора цыган сидит, гвозди кует, а маленькие кузнецы цыганята мехами огонь раздувают. Каждый с кулак, не больше, а бороды белые. Работают и страшные песни поют. Одну песню Найденица наизусть запомнила». «Какая же это песня? Скажи нам, коли знаешь, бабушка Беньовица, скажи, пожалуйста», — закричали в один голос слушательницы. «Погодите, я эту песню давно знаю. Ну как это? Не могу припомнить. Стара стала, мои милые, пожила на свете довольно. А как молода была и ходила на посиделки, так чуть не сотню песен знала. Тогда много было песен и певцов. Много всяких сказочников да рассказчиков, а теперь...» «Те песни мы сами знаем. Ты лучше скажи, что домовые-то пели. Спой нам их песню, а потом уж про старые времена рассказывай». Старая кумушка тихонько запела, наклонив голову и постукивая костылем по земле. «Бит, бит, не добит, резан, резан, не убит, что ни ухо, заступ малый, каждый зуб острее кинжала, очи углями горят, как рогами подхвачу, так весь бок разворочу». Получив столь важное известие, каприщинские кумушки употребили все средства, чтобы добраться до истины, и отправились к Найденице расспросить ее подробнее. Но она ничего не могла им объяснить. Сказала только, что ничего не видела и не слыхала никакой песни, а слышала только шум на дворе у Хаджи Генчо, словно там гуси дрались. Несмотря на всю незначительность данных, сообщенных Найденицей, кумушки стали уверять всех направо и налево, будто она своими глазами видела, как в ночь на Ивана Купала около полуночи из трубы дома Хаджи Генчо вылетел огненный змей с 77 головами. На другой день в школу явилась только половина учеников, на третий — четверть, а через неделю всего 30 человек. «Кто знает, как оно обернется, мало ли чего не бывает на свете», — говорили бабушки, тетушки и матушки школьников. «Мы своего не пустим. Незачем ему ходить в эту проклятую школу. Пусть лучше туфли шьет или мыло варит. Довольно ему учиться. Попом ему не быть, а отцу нужен работник в мыловарне». Так совершился грех, положивший конец счастью одного дома. Хаджи Генчо и его дом оказались замаранными грязью, и счастье его семейства запечатано печатью дьявола. Что же касается павлина, то женщины продолжали его расхваливать. Мужчины соглашались, что он малый, хороший, обходительный, но очень уж мягкий, как бабы. Девушки, кроме уже помолвленных, молча вздыхали. Хаджи Генчо, как обещал, явился на другой день к дедушке Либану, разумеется, до обеда, и на вопрос «Что ты мне, Хаджи, насчет дочки-то скажешь?» отвечал: «Что же, бай Либан, я согласен, приходи, сватай, и жена согласна тоже, и сама дщерь моя Бога Всевышнего хвалит. Зане он сподобил ее обрести такого свекра, яко же ты еси, бай Либан». Какая же причина заставила Хаджи Генчо сразу отдать свою дочь за павлина, тогда как еще вчера, по его расчетам, он должен был согласиться на это лишь через 6 месяцев. Может быть, родительское сердце его за ночь взяло верх над всеми расчетами и заставило его забыть о старом вине. Может быть, оно в одну ночь стало таким нежным, что он пожелал как можно скорее устроить счастье дочери? Или, может быть, семейные заставили его изменить решение, забыв о старых винах и шашлыке? Ни то, ни другое. Он попросту рассудил так. Если я затяну дело, то чего доброго старый Ливен переменит свое намерение и женит сына на другой, а мне натянет нос, и я останусь в дураках. Гораздо лучше теперь же обручить молодых, а свадьбу оттянуть так, чтобы можно было не один, а 5-6 бочонков выпить. А ежели бай Либен станет торопиться свадьбой, я буду доказывать, что приданое еще не готово, рубашки для кума не подрублены, кунтуши на подкладку не положены, да и мало ли чего еще можно наговорить. Свадьба — дело не маленькое, в нем много всяких заковык. «Когда же приходить сватать-то, хаджи?» — спросил дедушка Либен. «Да приходи хоть сегодня, сватушка», — ответил хаджи Генчу. «Ну, так я приду к вечерку, а теперь пообедаем, да соснем маленько». После обеда хаджи Генчу пошел домой, а дедушка Либен немного поспал. Проснувшись, он позвал жену и велел ей сесть у него в ногах. «Хаджи Генчу согласен отдать нам дочку дело», — сказал он. «Пойди и скажи Ральевице, чтоб она нарвала цветов в саду и сделала большой букет. Она у нас невестка славная, разумная, мастерица на все руки. Да вот тебе золотой, привяжи к букету». Дедушка Либен вытащил кошелек и кинул на стол старинный турецкий червонец. «А фруктов принести?» — спросила старушка. «Обязательно. Как же можно без фруктов? Принеси яблок, больших смоков, стручков, изюму, жареного гороху, да захвати сахарных петушков, миндалю, леденцов». Когда все принесли, дедушка Либен завязал гостинцы в красный лепесканский платок, заткнул за пояс букет с червонцем и тронулся в путь. Выйдя на улицу, он поднял голову, словно сборщик податей, и, улыбаясь в усы, гордо пошел вперед, растопорщившись, как павлин, и посматривая по сторонам в уверенности, что все глядят только на него, говоря: «Ай да дедушка Либен, поглядите на него, вот это отец, на какой девушке сына женит». «Ну ладно». Хаджи Генчу ждал дедушку Либена. Ради такого случая он надел новый кунтуш и красный пояс. Как только старик вошел или скорее перевалился через порог калитки, хаджи Генчу пошел ему навстречу. «Добрый день, сват», — промолвил дедушка Либен. «Дай тебе Боже, сват», — отвечал хаджи Генчу. «Как живется, можется? Все ли здоровы?» «Спасибо, сват, все как надо». «Ну, слава Богу! Как бабушка Рибаница?» «Спасибо, сват, здорово». «Детки?» «Тоже здоровы, сват, спасибо». «Внучата как попрыгивают?» «Ничего, сват, ничего. Твоя хаджийка здорова ли?» «Здорово, сват, благодарим Бога». Друзья долго еще обменивались взаимными приветствиями на ходу. Наконец они очутились в одной из устланных коврами комнат хаджи Генчева дворца. Тут дедушка Либен снял шапку и положил ее на печку. У болгар нет обычая снимать шапку при входе в дом. Но дедушка Либен, в отличие от других, всегда снимает ее и у себя, и в гостях, как делают важные особы. Комната, в которую вошел дедушка Либен, была похожа на все комнаты в болгарских домах. Она была четырехугольная, с двумя окнами на двор с печью, обмазанной известью и красной глиной, и похожей на толстую бабу. На самом верху печи в виде украшения была вмазана миска вверх дном. В переднем углу комнаты находился киот, весь в бумажных образах, среди которых висел один деревянный, изображающий архангела с огненным мечом. По одну сторону киоты торчали хранившиеся с вербного воскресенья вербы, по другую — несколько крещенских и пасхальных свечей. Перед киотом в пестром бумажном мешочке висело красное яйцо от Страстного четверга. Посредине киота находилась лампадка, кадильница была повешена за хвост на гвозде. По всем четырем стенам комнаты шли деревянные полки с расписными краями, и на них стояли рядами, как солдаты, разные миски, тарелки, глиняные и медные блюда. Среди них выделялось блюдо, в котором жена Хаджи Генчо носила в церковь кутью. Стены комнаты были выбелены звездкой, пол покрыт пестрым войлоком, а в переднем углу был постлан ковер красной, желтой, зеленой, синей и белой шерсти, вытканной собственноручно лилой. На полу под образами лежал тюфяк, покрытый синим одеялом из козьей шерсти, которое Хаджи Генчо купил в молодости, когда он был еще не Хаджи Генчо, а всего-навсего Генчо Сыч. На этом тюфяке Хаджи Генчо покоил после обеда свои старые кости. Ни столов, ни стульев в комнате не было, не было и лавок, которыми оборудованы даже лучшие каприщенские дома. Во всей каприщице только один дом, где есть столы и стулья. Это дом одного откупщика, из-за которого было пролито немало бедняцких слез. В комнате Хаджи Генчо не было также ни картин, ни каких-либо украшений, кроме литографированного портрета Юрия Венелина до зеркала в пестро раскрашенной рамке, к которой мухи успели приложить свои художественные способности. Юрий Венелин, русский историк, болгаровед, 1802-1839. Примечание редакции. В этой комнате Хаджи Генчо обычно принимал самых почетных гостей. На тюфике под образами уселись дедушка Либен и Тодор Радин, тот самый, что был сельским старостой и потребовал с жителей села 2000 грошей на чернила и бумагу для своей канцелярии. В противоположном углу расположились Тончо Славий и Янаки Хекимин. Тончо Славий уселся по-турецки и облокотился правой рукой на одну из пестрых желто-черных подушек. «Этот Тончо — знаменитая личность, и я должен дать, возможно, подробнее его жизнеописание. Тончо, о котором так благосклонно отзывались каприщенские кумушки, говоря, что он знает все на свете, был сельским портным, разносчиком всяких новостей, потешником. Внешне это был богатырь, огромного роста, с длинными рыжими усами, колечком и рябым от оспы лицом. Дети боялись его, говорили, что его индюки поклевали. Глаза его, опухшие от пьянства и заплывшие жиром, так подло и лукаво шныряли во все стороны, что старики и вообще солидные люди с полным основанием замечали: «У этого Тончо глаза прыгают во все стороны, как у черта, когда он на мельнице пирует». Гости уселись, и воцарилось молчание. Дедушка Либен кряхтел и крутил усы. Хаджи Генчо, держась обеими руками за живот, произносил, или вернее мычал, свое любимое «хм-хм». Тончо чистил ухо самшитовой ухочисткой. Тодор Радин приводил в движение свою нижнюю губу при помощи указательного пальца и смотрел в потолок, а Янаки чесал себе затылок. Наконец вошла бабушка Хаджика и, поклонившись дедушке Либену, сказала: «Добрый день, бай Либен, многое лето». Последнее приветствие она заимствовала у мужа, который, в свою очередь, заимствовал его у русских, получив из Киева вместе со славянским псалтырем и апостолом. «Желаю здоровья и счастья», — ответил дедушка Либан. «Как поживает бабушка Либаница? Что делает? Детки здоровы ли?» «Ничего, слава Богу! Дай Бог и Пресвятая Богородица!» Затем Хаджи Генчовица тоже села и замолчала. Дедушка Либан и Хаджи Генчо были заняты важными размышлениями, и молчание продолжалось бы долго, если бы болтун Тончо не заговорил на постороннюю тему. «А что, дедушка Либан, слыхал ты, что чума снова начала людей морить? Появилась опять в Малой Азии и дошла до самого Лондра, где англичане живут. Что ж, мудреновы, видно, живая-здоровая медовая масляная опять сбежала. Что и говорить, бабенка хитрая», — промолвил дедушка Либан. «Да-да, убежала», — подтвердил Тончо. «Хоть и толкуют, будто англичане умный народ, хитрые черти», — продолжал дедушка Либан. «Но я скажу, неверно это, право неверно. Правда, схватили они чуму, сунули ее в бутылку, это хорошо. Да какой в этом толк, коли удержать ее не сумели? Вот русские, те не такие. Они, сдается мне, на этот счет поумней. Уж коли что схватят, так вовеки веков не выпустят. Пусть хоть лопнет, треснет, рассыплется, а не выпустят. Шалишь, старая хрычевка, скажут. Знаем мы тебя, сиди себе в бутылке, да помалкивай». «Извини меня, дедушка Либан», — сказал Хаджи Генчо, сняв одну руку с живота и взмахнув ею в воздухе. «Англичане поумнее русских будут. Спроси, кого хочешь». «А я так скажу», — подхватил Тончо, — «и англичане, и русские ни рыба, ни мясо, а самый умный народ на свете — французы. Хе-хе-хе, вот это мастаки! Настоящие черти!» «А почему?» — спросил дедушка Либан. «А потому что один француз, сейчас не припомню его имени, хотел разок размахнуться да разок ударить своей саблей и всех как есть извести, всех людей на свете как репу изрубить, герой!» «Ну, дядя Либан, что ты на это скажешь?» — спросил Тодор Радин. Дедушка Либан засмеялся так громко, что голуби, спокойно сидевшие на крыше, испугались и улетели, может быть, потому что человеческий смех не по нутру этим добрым созданиям. Кто его знает? «Ах, Тончо, ты уморил меня, ну просто уморил», — произнес он. «Твоего француза звали Панапартом. И пусть у него было хоть три сердца, а московский царь Кутузин и Саваров не побоялись его, связали молодцу руки, заковали его в 77 цепей и отправили живого в ад дьяволу мостовую мастить. Вот чем дело кончилось». «Если б англичан не было, кто бы нам иголки делал?» — заметил Хаджи Генчо. «Ведь всем известно, что иголка — штука хитрая, мудреная». «Ну уж, мудреная, что в ней мудреного, скажи на милость? Иголку и наши цыгане сделать могут», — сказал Янаки. «Знаете, что я вам скажу? Англичане прислали русским иголку и говорят: вот смотрите, какие чудеса мы делаем. А русские взяли иголку, да сделали из нее чубук и отослали назад англичанам. Курите, мол, на здоровье». Сообщив об этом, дедушка Либан чуть не заплакал от радости. Так ему было приятно доказать, что милые его сердцу русские — самый умный и искусный народ на свете. «Я видел англичан в Царьграде», — продолжал он. «Это были дураки, каких свет не создавал. Придет англичанин в лавку хлеба купить или сыру, и не поймешь, что лопочет. Он тебе одно долбит, а ты ему другое подаешь. Да знаете ли вы, что большинство англичан немы, как немцы?» Лицо дедушки Либона при этом расцвело, как маков цвет. Старая душа его помолодела. В охладевшей крови вспыхнул огонь. Он был вне себя от радости, что ему удалось победить противников, которые замолчали, не зная, что сказать. Когда с этим вопросом покончили, и говорить больше было не о чем, дедушка Либон стал думать, как бы ему перейти к делу. А остальным захотелось послушать его красноречие, то есть как он начнет сватать Лилу. Он долго пыхтел и раздумывал, никак не решаясь произнести первое слово. «Чем прикажешь тебя почивать, бай Либон?» — спросил Хаджи Генча, чтоб только начать разговор. «Водочкой, Хаджи!» Хаджи Генчовица вышла, принесла из соседней комнаты оловянный кувшинчик в виде рыбы хвостом вверх и поставила его на печку. Вошла Лила, нарядно одетая, принесла маленький столик, покрыла его алым платком, поставила на него рыбу с водкой, тарелку с изюмом, рюмку, похожую на гриб, и опять вышла, никому не поклонившись и не сказав ни слова. В каприщице девушки никогда никому не кланяются, предоставляя эту обязанность матерям, которые кланяются и здороваются за четверых. Выпив и закусив, дедушка Либон заговорил. По правде говоря, он долго молчал, но его чувство отказалось ему повиноваться и стало ворчать. Ему хотелось ужинать, а Хаджи Генчо, как было известно, не имел обыкновения угощать гостей ужином. Чувство иронически брюхо. Примечание редакции. «Знаете, Хаджи, Хаджика, зачем я к вам пришел?» — спросил он. «Зачем пришел, о том скажешь нам, а мы послушаем», — отвечали в один голос хозяин с хозяйкой. «Вы знаете, что у меня есть неженатый сын?» «Знаем, знаем, бай Либон. Пора вам женить его, это долг христианский». «А знаете ли, что у вас есть дочка?» «Как не знать? Знаем». «Так вот, сыну моему ваша дочка по нраву пришлась, да и мне она нравится. Черт возьми, не дурно бы поженить наших поросят и свадьбу сыграть». «Что ж, бай Либон, коли на небесах написано, чтоб нам породниться, слава Богу, мы не против. Только надо Лилу спросить, хочет ли она за павлина». «Спросите, спросите», — отвечал дедушка Либон, очень довольный тем, что свалил с плеч тяжелое бремя, давившее его, как жорнов. Он сразу повеселел. «Велика!» — крикнул Хаджи Генчу дочери. «Пойди сюда!» Лила вошла и остановилась посреди комнаты, сложив руки у пояса и опустив глаза. «Скажи, детка, нравится тебе дедушка Либон?» — спросил Хаджи Генчу. «Он хороший отец». «Нравится», — ответила Лила, покраснев. «А бабушка Либоница нравится?» «Нравится». «А сын их павлин нравится?» Лила промолчала. «Ну, говори, говори, не стесняйся», — продолжал отец. «Он парень умный, дельный, и я выдам тебя за него, если хочешь». «Как хочешь ты, папа, как мама, как вы прикажете». «Но, коли так, целуй руку у своего свекра, да кланяйся, как невесте полагается. Ты теперь невеста». Лила отвесила три поклона и поцеловала огромную руку дедушки Либона, а дедушка Либон поцеловал ее в лоб и подал ей букет цветов и узелок с фруктами. Лила взяла то и другое, положила на печку и, отвесив дедушке Либону еще три поклона, подошла к отцу, поклонилась три раза и ему, и поцеловала у него руку. Так она обошла всех. Хаджи Генчо дал дочери египетский червонец, а Тодор — радин, Тончо и Янаки, каждый по серебряному грошу. Исполнив этот обряд, она вышла в сад. Там она набрала несколько букетов, связала каждый красной шерстяной ниткой и, привязав к ним по мелкой монете, раздала их гостям. «Ну, хаджи-ка», — сказал хаджи Генчо, решив раз в жизни нарушить свой распорядок и проклиная обряды, требующие угощения, «пойдите с Лилой, принесите поужинать. Нужно хорошенько угостить свата». Через час на столе появились куриный суп, жареная капуста со свиным салом, жареная курица, яичница, обсыпанная овечьим сыром, простокваша, пирог и вино, молодое, но хорошее. Лила не садилась за стол. Это было бы недопустимой вольностью. Невеста должна терпеть лишения и работать, чтобы показать себя свекру с наилучшей стороны. Лила подавала и принимала кушанье, наливала в кружки вино и подносила каждому. Старики пили сначала за здоровье жениха и невесты, потом за здоровье дедушки Либана и бабушки Либаницы, потом за хаджи Генчу и его семейных, наконец, за гостей, за их коней, волов и кур, пили до тех пор, пока дедушка Либан не нарезался как следует и не стал похож на мокрую курицу.